а буквы прыгали перед глазами, никак не могли построиться в шеренгу. Он положил письмо, выпил еще рюмку, закурил, потом взял голубоватый листок. «Саша, милый, тебе грозит опасность. Телефонируй мне по номеру 8624, Лена». Последний раз он видел ее в Москве, случайно. Он зашел со своим московским коллегой в кафе «Сиу» на Кузнецком. Самое людное и элегантное место. Вошел и застрял в дверях. В углу за столиком сидела Лена с отцом. Бахтин сдержанно поклонился и сел спиной к ним. Но встреча с коллегой была испорчена. Он никак не мог сосредоточиться, отвечал не в попад, ел и пил, не ощущая вкуса, и сделал все возможное, чтобы поскорее уйти. Как-то Кузьмин сказал ему: «В незаконченности вечность». Видимо, прав был его единственный друг. Возможно, женись он на Лене, и все пошло бы своим чередом. Сначала бы ушла страсть, потом любовь сменилась бы нежностью и уважением. А может быть, и не сменилась. «Саша, милый», — перечитал он еще раз начало письма. Эта строчка была ему значительно важнее, чем предупреждение о какой-то опасности. Эти два слова говорили ему о главном. Лена помнит его и, может быть, еще любит. Бахтин закурил, постоял у темного окна, разглядывая одинокий фонарь, бессмысленно пытавшийся справиться с темнотой, и пошел в спальню. Слово «милый», написанное знакомой рукой, вернуло ему утраченное спокойствие. Завтра он протелефонирует Лене, услышит ее голос, а, может быть, даже увидит ее. Все может быть. Он разделся и лег. Луша устроилась рядом с подушкой и заурчала тихо. И он заснул сразу же, как в детстве, после счастливого дня. Осень в Петрограде, пора паршивая. Тучи наползают на город, и клочковатая мгла, как вата, закрывает улицы. А еще дождь. Он начинает моросить занудно и долго, мелкий, холодный, бесконечный. Филиппов сидел на кухне и пил чай. Горничная с опаской подавала ветчину и буженину строгому генералу. Если бы она знала, что форма сия взята из костюмерной сыскной полиции и получена в свое время по личному распоряжению начальника, подогнанная точно по его размеру, любил Владимир Гаврилович генеральский мундир. И, конечно, думал о том, что, как и покойный Путилин, станет превосходительством, но время шло. Днями ему в отставку, а носил он чин статского советника. Если переводить на военный язык, то соответствовал сей чин давно упраздненному воинскому званию бригадир. То есть был он между полковником и генералом, особо пятого класса по табели о рангах, но кому же не хочется стать превосходительством? Поэтому и надевал иногда Филиппов генеральский мундир, радуясь солдатам и юнкерам, застывшим во фрунт. Те, кто хорошо знал Владимира Гавриловича, прощали ему эту маленькую слабость. Хорошим и добрым человеком был статский советник Филиппов. — Господин начальник! — в кухню вошел надзиратель Попов. — Кац сигналит! В подъезде напротив сидели сыщики. Один из них должен был дать сигнал фонарем, если появится сабан. Филиппов встал, достал из кармана револьвер. — Двоим стать у дверей, одного за портьеру. Если что, стрелять. Ну, барышня, иди к двери. Как откроешь, сразу уходи в гостиную. Полумертвая от страха горничная пошла к дверям. Через несколько минут вкрадчиво звякнул дверной колоколец. — Кто? — спросила горничная. — Телеграмма господина Немировскому. — Сейчас отворю. Горничная бросилась в гостиную. Филиппов распахнул дверь, и в квартиру ворвались трое. «Давай!» — крикнул начальник и смаху врезал сабану в ухо. Тот отлетел к стене, сыщики бросились на остальных, валили на пол, закручивали руки. По лестнице бежали надзиратели в штатском и городовые. «Не балуй, Сафронов!» — повел Филиппов стволом револьвера. «Не дай на душу грех взять!» «Ручку у вас, ваше превосходительство!» — На городовых научились? — Отгуляли, голубки. — Теперь долго в клетке сидеть придется, — отдуваясь, сказал Филиппов. — Такая жизнь, — сабан бросил на ковер Маузер. — Мы воруем, вы ловите. А мы потом бежим. — Это уж как бог даст. Филиппов сам замкнул на его запястьях наручники. Бахтин ждал звонка Филиппова во втором участке Невской части. Наконец начальник объявился. — У нас все сладилось. Займись своим. Бахтин последний раз проинструктировал сыщиков и городовых. На улице его остановил пристав. — Александр Петрович, вот дело какое. Вице-директор департамента полиции Козлов приказал мне немедленно сообщить, если кто из наших собирается побеспокоить квартиру господина Рубина. — Петр Павлович, вы же знаете, для чего мы идем туда. — Знаю, голубчик. Но и вы в мое положение войдите. — Хорошо. Телефонируйте ему через 40 минут. — Спасибо, Александр Петрович. — Только не раньше. Договорились? — Будет сделано. Ну, с Богом! Бахтин глубоко засунул руки в карманы шинели. Форму он надел специально. Уж больно дело складывалось необычно. У дома 62 все было спокойно. Никаких внешних признаков оцепления. Ну что ж, пора начинать. А то, не дай бог, действительно и статский советник Козлов пожалует. Предупреждение пристава не удивило его. Он, Бахтин, прекрасно знал о связях Козлова. Рубин был одним из многих, кому вице-директор оказывал свое покровительство. Но за Козловым стояло окружение Распутина. Все эти Симоновичи, Андронниковы, Моносевичи, Мануйловы. С этим можно было бы потягаться, но Козлова почему-то поддерживал всесильный жандармский генерал Курлов. Вот с этим-то не поспоришь. Литвин тоже в форме, появился из ниоткуда. — Вы, Арест, возникаете, словно Мефистофель на оперной сцене. — Стараемся. — Как дела? — Все в порядке. Зомер из дома не выходил. — Тогда начинаем. Где околоточный? — Я здесь, господин Бахтин. Подошел солидный полицейский чин. Бахтин оглядел его. Живот, распирающий шинель, отвислые щеки, в прожилках нос. — Ты, братец, похудел бы. Война все-таки. А то в тылу раскормился, как Боров. — Виноват, господин надворный советник. Конституция у меня такая. — Меньше жрать на Шермака надо. Знаешь, что делать? — Так точно. Позвонить в дверь и войти в дом. — Еще что? — Не дать швейцару дверь затворить. — Вот хорошо. Начинай, благословясь. Околоточный приподнял фуражку, перекрестился и опасливо зашагал к подъезду Рубинского дома. Его походка неуверенная и робкая словно говорила: «Ну зачем вы меня посылаете в этот богатый и прибыльный дом? Прощайте, наградные, к праздникам, прощай, ежедневная стопка водки, прощай, спокойная жизнь». Околоточный подошел к дверям, и сразу исчезли с улицы разносчики, трое рабочих, ковырявшихся в канализационном коллекторе, а из соседних подъездов по стене дома подтягивались сыщики из летучего отряда. Околоточный позвонил, швейцар открыл. Бахтин с Литвиным вошли в открытую дверь. Околоточный что-то втолковывал Зомеру. Тот смотрел на него с изумлением, и вдруг он увидел Бахтина и сыщиков. Отскочил в сторону и выдернул из кармана браунинг. Околоточный в тяжелой шинели с ненужной шашкой попытался схватить его. Зомер выстрелил, и толстяк-полицейский, застыв на секунду, рухнул на ковер. Зомер отодвинул портьеру и исчез, как злодей в романах Дюма. Литвин сорвал портьеру и увидел дверь. — Где лом? — крикнул он. Бахтин достал наган и несколько раз выстрелил в замок. Полетели щепки, что-то зазвенело. Один из сыщиков ударил ногой по двери, она чуть поддалась. Тогда двое полицейских, переодетые рабочими, вставили в щель лом и нажали. Дверь распахнулась. Бахтин первым вошел в темный коридор, открыл еще одну дверь. Где-то на улице раздался выстрел и крики. Бахтин с сыщиками миновали прихожую. «Осмотреть комнаты», — приказал он и пошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Зоммер увидел Бахтина и дважды выстрелил в него, но рука от волнения была нетвердой, и пули ушли в стену. Тогда он вбежал в гостиную, где любил сиживать покойный Жорж Терлецкий, подскочил к окну и увидел сыщиков и городовых. Бахтин вошел в комнату. Зомер стоял у стены, в опущенной руке мата поблескивал браунинг. «Брось оружие, слышишь?» Зомер попытался сказать что-то, но не смог, и начал медленно поднимать руку с оружием. «Не балуй, сволочь!» — зло крикнул Бахтин. «Брось браунинг!» Зомер выдавил из себя непонятные слова, быстро вскинул руку и выстрелил себе в висок. — Ушел, — мрачно за спиной Бахтина сказал Литвин. — Где врач? — А здесь. В комнату вошел вездесущий Брыкин. Он наклонился к сидевшему у стены Зоммеру и покачал головой. — Готов. Пустил в себя последний патрон. Бахтин поднял с полу браунинг с взведенным затвором кожухом, вынул обойму, и затвор со звоном встал на место. Не налетчик, а гвардейский ротмистр. Впервые за мою практику мазурики стреляются. — Видать, было с чего, — глубокомысленно изрек Брыкин. — Начинайте обыск. Бахтин расстегнул шинель, уселся за стол и закурил. Видимо, крепко верили хозяева этого дома, что сюда полиции вход навсегда заказан. Только этой наглой уверенностью можно было оправдать то безумное легкомыслие, с которым они относились к вещам, представляющим интерес для сыщиков. Стопка бланков паспортов, целая куча всевозможных документов, начиная от удостоверений об освобождении от воинской повинности, кончая грамотами о присуждении звания почетных граждан всевозможных городов. В подвале нашли ювелирную мастерскую и несколько пуансонов для изготовления золотых империалов. В одном из шкафов лежали письма и документы покойного Жоржа Терлецкого. — Александр Петрович! — крикнул Литвин. — Попрошу вас зайти! В комнате, в которой почти не было мебели, за обоями нашли сейф. — Что делать будем? — Зовите специалистов. Многовато всякого добра собралось в этом доме. Даже крапленые карточные колоды нашли. Но главное было оружие. В ящике, блестя смазкой, стояли в креплениях новенькие браунинги. Бахтин рассматривал цинки с патронами, когда за его спиной раздался сановный баритон. — Что здесь происходит, надворный советник Бахтин? Бахтин обернулся. В дверях стоял в полной форме Козлов. — Обыск, ваше превосходительство. — Кто разрешил? — Начальник сыскной полиции. — Основание? — Показания задержанных по делу об ограблении ювелира Немировского. — Откуда оружие? — Найдено здесь, изъято из тайника в присутствии понятых. — Кто хозяин дома? — По документам владелец потомственный гражданин города Орла Аникин Фрол Арсентьевич. О лице этом полиции и городским властям ничего не известно. По агентурным данным, фактическим хозяином является Григорий Львович Рубин. — Ты своими агентурными данными можешь задницу подтереть. — Я бы попросил вас, господин действительный статский советник, разговаривать со мной подобающим образом. — Ишь ты нежные какие! — рявкнул Козлов. — В отсутствие хозяина дома врывайтесь, обыскивайте! — Господин вице-директор департамента, — холодно ответил Бахтин, — я вторично напоминаю вам, что не позволю со мной так разговаривать. В доме скрылся преступник, тяжело ранивший чина полиции и несколько раз стрелявший в меня. Кроме того, швейцар показал, что покойный Зоммер проживал именно на этой половине. Здесь нами обнаружено оружие и предметы преступного промысла. — Хватит, заканчивайте и уводите людей! — Попрошу письменное распоряжение. — Вам надоело носить чин седьмого класса? — Признаюсь вам, нет. И хочу напомнить, что чином данным меня пожаловал государь-император, а не вы. — Он пожаловал, а я сниму. — Думаю, вы на себя слишком много берете, господин вице-директор. Бахтин специально больше не именовал Козлова превосходительством. Не хотел. Уж больно презирал он этого человека. Козлов за всю свою службу в полиции впервые столкнулся со столь явным неповиновением. Бахтин не боялся его. Более того, сыщик был уверен, что скандал этот обернется в его пользу. Следовательно, у него есть поддержка. Но кто? История в Москве пошла ему только на пользу. Джунковский, хлопотавший за него, вылетел из министерства на фронт, а этот... Но уступить... Я вам приказываю, надворный советник, немедленно прекратить! Козлов не успел договорить, как в комнату вошел Литвин. За ним два сыщика несли золотые кубки, тарелки, бляхи, браслеты. — Ваше превосходительство, надо в контрразведку сообщить. — Куда? — рассеянно спросил Козлов. — В контрразведку, — продолжал Литвин. — Вещи эти похищены убитым поручиком Копытиным и являются армейским имуществом. — Откуда вам известно? — Контрразведывательное отделение передало нам список. Я проверил. Я сверил, все сходится. Козлов замолчал, разглядывая золотые предметы, которые расставляли на столе сыщики. — Да, дружок Гриша решил один проглотить. Он подавился. Денежки-то громадные мимо проехали. А все жидовская жадность гребет к себе, что под руку попадется. Начальник контрразведки генерал Батюшев. Человек непростой. Его офицеры из любого выбьют, что нужно, тем более время военное. И коли он, Козлов, здесь очутился, так надо этому делу придать окраску соответствующую. — Александр Петрович, — повернулся вице-директор к Бахтину, — погорячился я. Пристав, подлец, неправильно осведомил. Теперь я вижу, что мы попали в воровское гнездо. Действуйте, как служба велит. Я лично возглавлю данный розыск. Ни один мазурик не должен избежать наказания, — продекламировал Козлов и пошел в комнату, где был спрятан сейф. Потом вице-директор спустился к аппарату и куда-то телефонировал. Минут через 20 приехал Филиппов. В штатском сюртуке он выглядел менее внушительно, чем в генеральской форме. — Ну, как? — спросил Владимир Гаврилович. — Если не будут мешать, мы Рубина крепко прихватим, — сказал Бахтин. — Тут и оно, если не будут мешать, а то... Он не успел договорить, в комнату вошел Козлов. — Рад видеть, Владимир Гаврилович. И хочу похвалить вас и ваших чиновников за проявленное рвение. И надо же, до чего эта сволочь додумалась, присоединиться к дому крупного коммерсанта и общественного деятеля. Хорошая защита. — Вы имеете в виду Рубина? — усмехнулся Бахтин. — Именно, Александр Петрович. — Но мы располагаем агентурными данными, что именно Рубин является фактическим владельцем квартиры. — Фактически или является? — Козлов со вкусом закурил. — Является, — твердо сказал Филиппов. — Владимир Гаврилович, вы, голубчик, даже не понимаете, какое осиное гнездо мы накрыли. Отсюда действовала банда Терлецкого. Сюда свозились краденые ценности. Отсюда Копытин пошел грабить Немировского. Это подлинный успех. Я уж не говорю о пуансонах и документах липовых. Запомните, это наша большая удача. — Но, — начал Бахтин, — никаких «но». Зоммер организовал эту преступную шайку. Господа, я еду в департамент докладывать. Вас, Владимир Гаврилович, прошу следовать со мной. А Бахтин все до ума доведет. Директор департамента полиции, действительный статский советник Васильев, находился в Ревеле, поэтому докладывать надо было товарищу министра Белецкому, которого Козлов побаивался. Степан Петрович, еще будучи директором департамента полиции, не очень жаловал Козлова и всячески препятствовал его назначению на должность вице-директора. Белецкий их принял сразу. С Филипповым он был необычайно приветлив, что весьма смутило начальника сыскной полиции. Такое внимание — первый признак отставки. С Козловым товарищ министра был холоден и официален. — Что у вас? — небрежно спросил он. — Силами сыскной службы нашего департамента обнаружено место, где преступники, совершившие в столице ряд дерзких налетов, скрывались от правосудия. — И где же оно? — В двух шагах от нашего департамента на Фонтанке 62. — Забавно. — Чей дом? — Белецкий что-то черкнул в блокноте. По документам дом принадлежит потомственному почетному гражданину города Орла Аникину Фролу Арсеньевичу. Но ни полиция, ни градоначальство никакими сведениями о таком человеке не располагают. — Запросите, Орел. — Я уже распорядился. — Так кто же атаман у этой шайки? — Некто Зоммер Анатолий Арнольдович. При задержании он тяжело ранил околоточного, пытался убить надворного советника Бахтина и сам учинил самострел. — Застрелился? — удивился Белецкий. — Так точно, ваше превосходительство. — Ну, прям не жиган, а влюбленный лицеист. — Что обнаружено при обыске? Козлов достал из кармана листок бумаги. — Первое. Неопровержимые доказательства, что именно там пряталась банда Терлецкого. Терлецкий, помню. Его застрелил Бахтин, не то в 12-м, не то... — В 12-м, ваше превосходительство, — вмешался Филиппов. — Дальше, — уже заинтересованно спросил Белецкий. — Нам стало известно, что некто поручик Копытин организовал шайку налетчиков.